Глава 19. Бандероль из Рио-де-Жанейро. Собаки проводили меня до самой машины, а потом еще бежали рядом, весело тявкая, пока я не повернул с проселочной дороги на шоссе. Меня всего трясло, и в то же время во мне ширилось давно забытое чувство ощущения невероятной легкости. На шоссе мне попался навстречу трактор. Водитель пристально посмотрел на меня. Может, он видел со своей верхотуры, как я столкнул Кортона в пропасть? Я ведь даже не подумал о возможных свидетелях. Я оглянулся назад, другой трактор бороздил поле, двое детей ехали куда-то на велосипедах, я поехал на запад. В Пуэн-Дюра я подумал, не остаться ли мне здесь и встретить Рождество в полном одиночестве на чужбине, но мне не попался ни один отель, а скалистое побережье выглядело точно так же, как в Трефентеке. И я поехал домой. Перед Кемпером я наскочил на полицейскую проверку. Сколько я не убеждал себя в том, что она никак не может быть связана с поисками убийцы Кортона, страх не отпускал меня все время, пока я стоял в длинной очереди машин. Только когда полицейский махнул мне рукой, чтобы я проезжал, я облегченно вздохнул. В Париже я успел на 11-часовой поезд, он был пуст, и мне без проблем удалось получить место в купе спального вагона. В первый день Рождества, в 8 часов утра, я был уже дома. Обиженный Турбо встретил меня прохладно. Фрау Вайланд положила мою почту на письменный стол. Среди поздравительных посланий от разных фирм и учреждений была открытка от Кортона с приглашением провести Новый год с ним и Хельгой в Британии и бандероль от Бригитты из Рио-де-Жанейро с каким-то индейским облачением. Я надел его вместо ночной рубашки и лег в постель. В 11:30 зазвонил телефон. «С Рождеством тебя, Герт! Где ты пропадаешь?» «Бригитта?» «С Рождеством!» Ее звонок меня обрадовал, но я был так измотан и пуст, что даже говорил с трудом. «Старый Варчун, ты что, не рад?» «Я вернулась». «Я взял себя в руки. Что ты говоришь?» «Здорово! Давно?» «Вчера утром. И все это время пытаюсь до тебя дозвониться. Где ты пропадал?» В ее голосе слышался упрек. Я не хотел быть здесь в сочельник. Решил куда-нибудь уехать, чтобы не сидеть в четырех стенах. Ты не хочешь с нами пообедать? У нас будет агузок, он уже стоит на огне. Хочу. А кто еще будет? Я привезла Ману. Герт, я так рада, что увижу тебя. Она чмокнула меня через трубку. Я тоже, сказал я и ответил тем же. Потом я долго лежал в постели, медленно возвращаясь в настоящее. Свой привычный мир, в котором судьба не гоняет сквозь дрейфующие льды никакие корабли и не заставляет плясать никаких марионеток, в котором не закладывают и не опечатывают никаких фундаментов и не творят историю. Рядом с кроватью лежал рождественский выпуск «Süddeutsche Zeitung». В нем приводилась статистика аварий в химической промышленности, связанных с высокотоксичными веществами за прошедший год. Я отложил газету в сторону. Мир не стал лучше после смерти Кортона. Чего я добился? Преодолел свое прошлое, покончил с ним. На обед я опоздал.